Глава 7. На следующее утро мне не терпелось увидеть Райфа. Я не могла выбросить из головы вчерашний поцелуй. Казалось, что он настоящий, что все это имеет значение. Поджарив несколько яиц и дикое мясо, я вошла в столовую. Райф уже сидел там, склонившись над какими-то пергаментами и картами. «Доброе утро!» Я улыбнулась, ставя перед ним еду. «Мне нужно уехать из города на несколько недель», — сказал он, даже не взглянув на меня. Я постаралась скрыть разочарование в своем голосе. «Ох...» «Жена короля Амбергейта ждет ребенка. Я собираюсь втянуть королеву Найтфола в сражение на нашей восточной границе, чтобы отвлечь ее внимание от него и его жены». «Ты очень добр». Я не могла понять, зачем ему это делать. Так рисковать жизнями своих людей. Райф отправил в рот немного яичницы и прожевал. «Он друг детства и согласился присоединиться к моему союзу в войне против королевы». Я кивнула, медленно прожевывая свою еду и наблюдая, как он с жадностью поглощает ее. Он по-прежнему не смотрел на меня. На мне было красивое зеленое платье, и я надеялась, что он заметит. «Ах да, прости за вчерашний вечер. Я был пьян и почти ничего не помню», — сказал он, отправляя в рот последний кусочек яичницы. Я слышала понятие «разбитое сердце», но до сих пор по-настоящему его не понимала. Центр моей груди действительно раскололся от его небрежного комментария о нашем удивительном поцелуе. «Ты не показался мне таким уж пьяным», — сказала я, кладя вилку на тарелку. Я внезапно потеряла аппетит. «Ладно». Он встал, по-прежнему не встречаясь со мной взглядом. «Я отправляюсь на восточную стену с лучниками. Отмени мои собрания на следующие 2 недели и веди для меня записи обо всех срочных новостях. Ты сможешь ввести меня в курс дела, когда я вернусь». Я кивнула, стараясь не сжиматься от боли в сердце. «Кто будет тебя кормить? Пробовать твою еду?» Райф положил руку на лук, висевший у него на поясе, и, наконец, посмотрел на меня. В его взгляде виднелась боль. Я не понимала, от чего и насколько сильно, но выглядел он так, словно страдал. «Я опытный охотник. Буду есть свежую дичь, и лучники попробуют ее для меня». Я с трудом сглотнула, стараясь не чувствовать себя ненужной. «Береги себя». Это было все, что я смогла произнести. Теперь я тоже не могла смотреть на него. Я чувствовала себя выброшенным куском мусора. Он не был слишком пьян. Я чувствовала, что его всего лишь немного пошатывало, когда он был в хмелю. Но он помнил. Я знала, что он помнил тот поцелуй. Подонок. Слева от меня послышалось движение, но я не поднимала головы от своей тарелки. Теплые губы коснулись моей щеки, а затем он исчез. 2 недели планирования фальшивой свадьбы с мужчиной, в которого ты, можно почти с полной уверенностью сказать, по-настоящему влюбилась, но который отверг тебя. Полный отстой. Цветы, шелковые гобелены, дегустация тортов. Все это было омрачено якобы забытым поцелуем. Шеф-повар Брюлье вернулся. К сожалению, его мать скончалась, и период скорби закончился. Мы приготовили ванильный лавандовый торт с заварным кремом, который был поистине невероятным. Но никакое количество съеденных мной кусков не могло изменить тот факт, что чувствовала я себя дерьмово. Тот поцелуй. Почему этот негодяй так поцеловал меня, если он собирался уехать? И притворился, что забыл о поцелуе и уговоре практиковаться ежедневно. «А-а-а!» — закричала я, метнув топор в ствол дерева. Поскольку больше не было запланировано ежедневных собраний, я стала уходить в лес и швырять разные предметы. Это творило чудеса с моим настроением. Слева от меня хрустнула ветка, и я обернулась. Мне потребовалась секунда, чтобы сообразить, что я вижу. «Отем!» — выдохнула я, совершенно не понимая, почему моя соседка из Найтфола оказалась в Аркмире. Она была покрыта грязью и ветками, и я чувствовала ее запах даже отсюда. Пахло горелым деревом, и она была покрыта сажей. Она, казалось, обрадовалась, увидев меня. «Лани!» Она бросилась ко мне, и, несмотря на то, что была вся в грязи и саже, я притянула ее к себе, чтобы обнять. «Что случилось? Почему ты здесь?» — спросила я ее. Она была на 2 года старше меня и училась на инженера-механика в университете Найтфола. «Твоя тетя ужасно беспокоилась о тебе в течение нескольких недель. Я предложила отправиться сюда и разузнать о твоем местонахождении. Потом меня чуть не убили на границе, когда я пыталась пересечь ее. По-видимому, там разгорелась небольшая битва, и я оказалась в эпицентре». «О, нет! Сражение Райфа!» Неудивительно, что она выглядела так, словно ее тащили по грязи и через огонь. Вероятно, так оно и было. Буквально. Сама Отем, человек, была замужем за эльфом. Я даже забыла об этом и вспомнила только сейчас. Она часто тайно проникала сюда, чтобы навестить своих племянниц и племянников, поэтому хорошо знала эти края. Если она попадется, королева ее убьет. «Так ты наполовину эльф?» Она посмотрела на меня внимательнее. Ее взгляд остановился прямо на моих округлых ушах. «Я слышала, что заемщики продали тебя в рабство, а потом твоя тетя рассказала мне о твоем происхождении. Она надеется, что король будет снисходительнее к одному из своих. Вся округа ужасно беспокоилась о тебе, Лани!» Я открыла рот, чтобы заговорить, и она окинула взглядом мое шелковое кремовое платье со светло-голубой лентой. Затем ее взгляд упал на кольцо на моем безымянном пальце. И она ахнула. «Но я полагаю, что ты более чем в порядке. Лани, что происходит?» Я не была готова столкнуться лицом к лицу со своим прошлым. А Отем была самой близкой моей подругой. Я выдохнула, проводя пальцами по волосам. Меня схватили, продали в рабство королю эльфов, а потом каким-то образом я стала его личной помощницей, и теперь мы помолвлены. Я нервно рассмеялась. У нее отвисла челюсть. «Прости, я не расслышала. Ты только что сказала, что помолвлена с королем эльфов?» Я доверяла Отем. Но если ее когда-нибудь будут допрашивать обо мне, мне не хотелось бы, чтобы она хранила какие-то тайны. Поэтому и решила не говорить, что это был фиктивный брак. При этом мне пришлось бы рассказать ей о войне короля с королевой, а я не хотела этого делать и ставить под угрозу его планы. «Святой Гадес! Кайлани!» — наконец взвизгнула она, ухмыляясь. «Ты станешь королевой эльфов?» Я шумно сглотнула. «Ага». У нее расцвела улыбка до ушей, и я не могла не улыбнуться в ответ. «Твоя тетя обалдеет, когда я ей расскажу!» Она вытащила из кармана записку и протянула ее мне. «Как она? Приступы?» Я искала признаки беспокойства на ее лице, но она замотала головой. «Она чувствует себя прекрасно! Лекарства действуют, приступы прошли, и она вернулась к работе!» «Это хорошо, но лекарство скоро закончится, так что королю придется выполнить свое обещание и забрать ее оттуда сразу после свадьбы». «Эй, Отем, как думаешь, ты могла бы нарисовать мне карту секретного маршрута, которым ты пользуешься, чтобы прокрасться в Найтфолл, на случай, если я захочу повидать свою тетю?» Она мгновенно обросла колючками. «Ты спрашиваешь, как моя подруга Лани или как будущая королева Аркмира?» «Гадес, Отем не была верноподданной Найтфолла, который ненавидел представителей магической расы. Но она также явно не была заинтересована в том, чтобы принести войну своему народу». Я закатила глаза. «Я спрашиваю, как Лани, твоя подруга детства, которая хочет убедиться, что ее тетя в безопасности?» Это была правда. Она улыбнулась. «Возможно, тебе удастся меня убедить за ужином. Может быть, с бокалом того знаменитого шоколадного эльфийского вина, о котором я так много слышала?» Она обвела взглядом дворец, явно желая, чтобы я пригласила ее войти. Я не знала наверняка, что подумает король или его совет о том, что я пригласила на обед друга человека. Конечно, здесь обстоят дела не так, как в Найтфолле, где все другие расы были объявлены вне закона. Но на людей здесь смотрели свысока из-за их связи с нашим смертельным врагом. «Отлично! Я схожу за корзинкой для пикника, и мы сможем поесть в саду. Просто подожди здесь. Я сейчас вернусь». Я указала на розовые кусты и идеальную зеленую лужайку. Она кивнула, поняв намек, и отправилась ждать в сад. «И еще захвачу для тебя чистую одежду», — сказала я ей. Она помахала мне рукой. «Не беспокойся. Дома у моей сестры целая куча. После я сразу отправлюсь туда». «Тогда ладно. Я сейчас вернусь». Сбегав на кухню, я схватила слоеную выпечку, копчености, вареные яйца, острый томатный джем и свежие фрукты. Сложила все это в плетеную корзину, а затем побежала обратно к своей подруге. Я также прихватила одну из бутылок шоколадного эльфийского вина Райфа. У него их были сотни, и, как я поняла, он открывал их только для гостей. На самом деле, я так и не попробовала это знаменитое вино за все время, проведенное здесь. И была рада это сделать. 3 часа позже я была пьяна и хихикала под ночным небом со своей давней подругой. Отом усмехнулась. «Помнишь, когда Робби Пантум пытался дотронуться до моей груди на уроке физкультуры, и ты сломала ему нос?» Я истерически рассмеялась, чувствуя пьянящий прилив возбуждения, который подарили мне 3 бокала вина. Это было не только самое вкусное вино, которое я когда-либо пробовала, но и самое крепкое. Он был придурком! Я подняла свой пустой бокал, и Отом чокнулась о него своим. Мы прикончили бутылку час назад и просто продолжали чокаться пустыми бокалами. «Неужели эльфийский король настолько потрясающий? Как ты влюбилась? Расскажешь мне о нем?» Отом перевернулась на живот и посмотрела на меня сверху вниз щенячьими глазами. Я вздохнула. Его губы похожи на подушечки, и он часто становится сварливым. Отом разразилась смехом, отчего я тоже захохотала. Затем нас накрыла тень, закрыв заходящее солнце. Я подняла глаза и увидела, что над нами нависает Райф Лайтстоун, склонив голову набок и с интересом разглядывая нас с Отом. Она уставилась на меня широко раскрытыми глазами. «Мистер Губы-подушечки!» Я кивнула. Страх частично разогнал мое опьянение, но недостаточно. Разозлился ли он на меня за то, что я распивала вино с подружкой в его саду? Вернулся ли он с войны с хорошими вестями? Ранен ли он? Слышал ли он, как я назвала его ворчуном? Вихрь вопросов у меня в голове не давал мне ясно мыслить. «Кажется, мы с вами не знакомы». Король смотрел на Отом сверху вниз. Его взгляд упал на ее коротко остриженные уши как раз в тот момент, когда я увидела полдюжины лучников позади него. Я быстро села, тут же пожалев об этом, и покачнулась, когда вино ударило в голову с полной силой. Почему быть пьяным лежа было настолько легче? В тот момент, когда приходится идти, возникают трудности. «Любовь моя, я так рада, что ты дома!» Я встала и покачнулась, расставив ноги шире и упираясь раскрытыми руками о воздух, чтобы не упасть. Райф поймал меня, положив руки по обе стороны от моих бедер и притянув ближе к своей груди. Я подалась к нему и запечатлела легкий поцелуй на его губах. Потом я посмотрела на Отом. «Это моя дорогая подруга детства, Отом. Ее сестра живет в городе, замужем за эльфом». Я почувствовала, как король расслабился. Будто до этого он подозревал меня в заговоре о его убийстве или что-то в этом роде. «Привет, Отом. Мне очень приятно познакомиться. Если хотите, один из моих лучников сопроводит вас к вашей сестре». Отом встала, немного пошатнулась, а затем хихикнула, прежде чем отдать честь Райфу. «Есть, сэр, мистер Губы-подушечки». Мне пришлось прикусить внутреннюю часть щеки, чтобы не рассмеяться. «Доставьте ее к сестре в целости и сохранности и доложите мне, когда выполните приказ», — велел Райф одному из своих лучников. «Да, мой король», — сказал он, и затем остальные разошлись. Теперь, когда мы остались одни, Райф посмотрел на меня сверху вниз, все еще держа в своих объятиях. Наклонившись вперед, он понюхал мои губы. «Шоколадное эльфийское вино?» Я кивнула. Я никогда раньше его не пробовала. Теперь, когда он находился так близко, я не хотела, чтобы он меня отпускал. Я скучала по нему. Только сейчас в его объятиях я поняла, насколько сильно. Проведя пальцами по его шее, я вздохнула. «Ты не ранен». Я переживала. Его дыхание стало прерывистым, а затем его взгляд упал на одеяло для пикника. «Что это?» Его голос мог резать стекло. Я обернулась и посмотрела на то, о чем он говорил. Он не отрывал взгляда от карты, которую нарисовала для меня Отом. Я взглянула на него снизу вверх и ухмыльнулась. «Я хочу кое-что взамен за информацию о том, что это». Его взгляд стал еще более подозрительным. «Например, что? Деньги?» Я фыркнула от смеха, а затем попыталась взять себя в руки. Приблизившись к нему, я коснулась губами его уха. «Поцелуй!» Его тело так сильно напряглось, словно змея, приготовившаяся к броску. «Что это, Кайлани?» — прорычал он. По его тону я поняла, что он считает это какой-то гнусностью. Он четко распознал свои земли на карте, и мне было больно от того, что он мне не доверял. Отстранившись, чтобы заглянуть ему в глаза, я провела пальцами по его губам. «Это точный маршрут отсюда до дома моей тети в Найтфолле. Секретный маршрут, по которому Отом ходила десятки раз и никогда не попадалась». Я подумала, мы могли бы использовать его, чтобы вызволить мою тетю, а также выиграть твою войну, когда придет время. Резкий вдох выдал его потрясение. А затем, прежде чем я успела это осознать, его губы оказались на моих. Из моего горла вырвался стон удовольствия, и я запустила пальцы в его волосы. Наши языки искали друг друга с голодом, поглаживая мягко, а затем с напором. Эти несколько недель разлуки после того последнего поцелуя в моих покоях были сущим адом. Я не могла думать ни о чем другом. Я прижалась к нему всем телом, и он положил руку мне на поясницу, оттаскивая меня назад и укладывая на одеяло. Я позволила ему это сделать и легла на спину, а он опустился на меня сверху. Где-то 2 секунды я поразмышляла, не увидит ли нас кто-нибудь и не сочтет ли это неприличным. А потом я поняла, что мне просто все равно. Я была будущей королевой, целующей своего жениха. «Проходите мимо, тут не на что смотреть». Рука Райфа скользнула мне под платье, сначала к лодыжке, а затем медленно прошлась вверх по голени, по колену, к внешней стороне бедра. На какую-то безумную секунду все, о чем я могла думать, было то, когда я брилась в последний раз. А затем он схватил меня за бедро, глубоко постановая в мой открытый рот. Я проглотила этот звук, чувствуя, как пьянящее головокружение от эльфийского вина смешивается с похотливыми мыслями о том, чтобы проглотить друг друга. Он отстранился и печально посмотрел на меня. «Ты пьяна», — сказал он почти разочарованно. Я покачала головой, максимально широко раскрыв глаза, пытаясь казаться трезвой. «Я трезва, как стеклышко!» Он усмехнулся, проводя пальцем по моей груди. «Ты знаешь, что эльфийское вино делает с людьми?» «Кого это волнует? Просто возьми меня. Прямо здесь, при свете луны, — хотела сказать я. Я провела пальцем по острой линии его подбородка, представляя, как провожу по ней языком. Он вздохнул, вытаскивая руку из-под моего платья, а затем разгладил ткань внизу. «Оно лишает их воспоминаний о том, что происходило, когда они были пьяны. Завтра ты и твоя подруга Отом ничего не вспомните». Страх поселился у меня в животе. Не вспомню этот удивительный поцелуй? Это преступление. Я человек, «Всего лишь наполовину», — напомнила я ему, почувствовав головокружение, когда закрыла один глаз в попытке лучше разглядеть лицо Райфа. Он с улыбкой покачал головой. «Давай-ка я отнесу тебя в постель». В одну секунду я лежала на спине, а в следующую меня подняли на руки. «Карта!» Я повернулась, чтобы посмотреть на одеяло. «У меня в кармане», — сказал он мне. Я расслабилась, положив голову ему на грудь, слушая стук его сердца. Находясь так близко к нему, я могла чувствовать то, что переживал он. Обожание, страх, верность. «Чего ты боишься?» — спросила я сонно, пока эльфийское вино попыталось отключить меня. Он ощетинился, ничего не говоря, пока шел по коридорам замка. Добравшись до моей комнаты, он открыл дверь и уложил меня на кровать, снял с меня обувь и укрыл одеялом. Наклонившись к моему уху, он прошептал: «Тебя. Я боюсь тебя. Ты из тех женщин, в которых я могу раствориться». Я почувствовала, как мои брови сошлись на переносице. Все расплывалось, и мои слова казались мешаниной в голове. Я хотела что-то сказать в ответ, но не смогла. Шаги удалились, а затем дверь захлопнулась. Эх, лучше всего поговорить об этом завтра, когда у меня будет более ясная голова. На следующее утро я проснулась таким чувством, словно свалилась с лошади, а после она легнула меня по лицу. Я приоткрыла один глаз, обнаружила, что на мне вчерашнее платье, и застонала. Какого гадеса произошло прошлой ночью? Все, что я помнила, это замечательный пикник с Отом, а потом слишком много эльфийского вина. После этого все словно в тумане. Вздохнув, я села и проделала все необходимые действия по подготовке. Не будучи в настроении наряжаться, я решила оставить волосы распущенными и волнистыми и не нанесла макияж. Я также не стала заморачиваться с выбором модного наряда. Короля все равно нет в городе. Все его собрания отменены. Вместо этого я надела синий сарафан до колен без излишеств. Схватив свой ангельский роман, я отправилась на кухню посмотреть, что приготовил шеф Брюлье. Когда я вошла на кухню, он взглянул на мои волосы и наряд, резко контрастирующие с тем, как я обычно одевалась, и приподнял бровь. «Слишком много эльфийского вина», — пробормотала я. Он слегка улыбнулся. «Завтрак уже на столе и ждет вас». «Спасибо». Я помахала ему. Было приятно, что теперь, когда он вернулся, больше не нужно готовить все блюда. Открыв свою книгу, я начала читать, одновременно распахивая двери в личную столовую короля. И прошла примерно до середины комнаты, прежде чем Райф заговорил. «Доброе утро, Кайлани!» Я замерла, медленно поднимая взгляд от книги, и увидела его, сидящего перед двумя тарелками с едой. Между ними стояла маленькая ваза со свежими цветами. «Ты вернулся!» Я захлопнула книгу и положила ее на стол, начав заплетать свои волосы в косу, чтобы освежить свой внешний вид. Он казался растерянным и внезапно стал выглядеть так, словно я подстрелила его лошадь. «Да, я вернулся прошлым вечером. Ты не помнишь?» «О, Создатель! Мы виделись, когда я была пьяна, или... помню что?» — спросила я, чувствуя, как у меня сводит живот от тревоги. Его челюсти сжались, и вокруг него словно выросла стена. «Как отдала мне эту карту?» — спросил он и положил ее на стол. Я взглянула на карту, вспомнив, что просила Отем нарисовать ее, но не помнила, что она это сделала или что я отдавала ее королю. «Извини, я совсем этого не помню». Он коротко кивнул. «Что ж, наверное, это к лучшему. Эй, тебе стоит попробовать еду, пока она не остыла. У нас собрание с советом по планированию свадьбы». Я с трудом сглотнула, подошла к столу, села и молча начала есть. Меня не отпускало чувство, что я что-то упускаю. Я не видела его несколько недель, и вот какой прием меня ожидал. Посмотрев на короля, я обрадовалась, что у него не было ни кровоточащих ран, ни ушибов. «Так хорошо, что ты не ранен», — сказала я ему. Он кивнул. «Твоя подруга подарила нам золотую жилу, нарисовав эту карту. Знаешь ли ты, что королева не завинчивает свои ливневые стоки? Я думаю, именно так твоя подруга входит в стены замка и выходит из них». Он указал на рисунок водостока на карте. Я наклонилась вперед, но из-за того, что не перевязала лентой косу, мои волосы рассыпались и упали ему на лицо. «Прости». Я перекинула их через плечо. Он посмотрел на меня снизу вверх, обжигающими голубыми глазами. «Мне нравятся твои распущенные волосы». Вот и все, что он сказал. И я шумно сглотнула. «Время вышло. Я умираю с голоду», — наконец сказал он. Мы продлили одноминутное ожидание до 3 минут после того, как последний яд королевы сработал через более продолжительное время, чем ожидалось. Я взглянула на свои карманные часы и кивнула. Что-то изменилось между нами. Я не могла этого объяснить, но чувствовала, что он отстранился и не знала, что с этим делать. Наклонившись вперед, я прижалась губами к его уху, и он замер. «Я скучала по тебе», — сказала я ему, потянувшись к его руке. Отстранилась и выжидающе посмотрела на него. 2 недели без него были тяжелыми, особенно после того потрясающего поцелуя, который мы разделили, когда он был пьян. Я не была уверена, насколько мы близки, и мне это не нравилось. Не хотелось, чтобы меня бросало то в жар, то в холод. Он оторвал взгляд от своих пергаментов, как будто не слышал меня, и убрал свою руку из моей. «Мне нужно просмотреть несколько военных карт, и это займет весь стол. Так что ты не против поесть на кухне?» Его ледяной отказ ранил меня до глубины души. Мне пришлось прикусить внутреннюю сторону щеки, чтобы не расплакаться, когда я встала и взяла свою тарелку. Повернувшись, я направилась на кухню. «Кайлани!» — позвал он, когда я уходила. Я развернулась. «Да, в моем голосе была надежда. Надежда на то, что поцелуй, которым мы обменялись перед его отъездом, что-то значил для него, пьяного или нет». «Не забудь свою книгу». Он указал на то место, где я ее оставила. «Вау». Было ясно, что я единственная, кому понравился тот поцелуй. Или, может быть, его ложь о том, что он не помнил этого, не была ложью. Поскольку он определенно не вел себя как мужчина, который хочет больше поцелуев. Это был фиктивный брак, и мне нужно было перестать беспокоиться и относиться к нему по-особенному. Я влетела в двойные двери и грохнула тарелкой о столешницу. Шеф-повар Брюлье посмотрел на меня, но ничего не говорил, пока я сердито поглощала свою еду. Райф Лайтстоун проклянет тот день, когда вот так отверг меня.